похожие на дымовую завесу, но более густое и быстро распространяющееся. А потом тишина. Камеры продолжали работать, но в коридорах таможенного поста майор увидел только неподвижные тела сотни, лежащие в неестественных позах. Они выглядели как марионетки с обрезанными нитями. «Что за черт?» – пробормотал Цюрихер, вжимаясь в кресло. «Это невозможно. Швейцарская сотня, гордость швейцарской армии, бойцы, которые могли уничтожить целую роту противника, были выведены из строя за считанные секунды, без единого выстрела, без борьбы, как будто их выключили, как лампочки». На одной из камер Цюрихер увидел высокую фигуру в черном. Человек двигался неторопливо, почти лениво подходя к каждому из поверженной сотни. Он присаживался рядом с ними и с хирургической точностью связывал их запястья какими-то металлическими браслетами. Еще двое в такой же черной форме методично обыскивали помещение, забирая оружие поверженных бойцов. «Это не может быть правдой», – прошептал Цюрихер, чувствуя, как его сердце колотится в груди. «Кто они такие? Как они смогли так быстро, так легко?» На одной из камер он увидел, как один из людей в черном поднял голову и посмотрел прямо в объектив. На его лице была маска, закрывающая все, кроме глаз, холодных, бесстрастных глаз с узким разрезом, которые, казалось, смотрели прямо в душу майора. Неизвестный поднял руку, демонстрируя какое-то устройство, похожее на пистолет, но более массивное и с несколькими стволами. Он прицелился в камеру, нажал на спусковой крючок, и экран погас. Цюрихер, задыхаясь от ужаса, схватил телефон. Его пальцы дрожали так сильно, что он не мог попасть по нужным кнопкам. Внезапно майор услышал тихий скрежет за дверью своего кабинета. Панический страх стиснул его горло, а на лбу выступили капли холодного пота. «Они здесь», – прошептал он. «Господи, они идут за мной». В этот момент дверь кабинета слетела с петель, отлетев в сторону вместе со всей баррикадой, и внутрь ворвались двое в черной форме. Один из них молниеносным движением выбил телефон из рук Цюрихера, швырнул его на пол и раздавил каблуком, а второй, приставив к его горлу холодное лезвие, прошипел на ломаном немецком: «Молчать, не двигаться, иначе мы делать тебе больно». На их плечах были какие-то странные нашивки с иероглифами и символами цветка, то ли розы, то ли лотоса. «Китайцы», — с ужасом подумал Цюрихер, ощущая, как по его спине бежит холодок. «Этого еще не хватало. Кто-кто вы такие?» — выдавил он дрожащим голосом. Человек с ножом слегка наклонил голову, будто размышляя, стоит ли отвечать. Затем, не убирая лезвие от горла майора, он произнес все тем же ломаным немецким: «Ты не спрашивать, ты идти с нами. Тебя хочет видеть наша госпожа. Она все объяснить, и советую приготовиться. Будет больно, очень больно». Глава 4. Следующее утро после битвы с тенями встретило меня приятной истомой во всем теле. Даже непривычно как-то. Раньше после таких заварушек я бы несколько дней отходил, а тут, хоть прямо сейчас снова в бой. Значит, крепчаю, сил становится все больше. Вчерашняя ночь была незабываемой. Мы с Настей часами болтали, смеялись, строили планы на будущее. И, конечно же, занимались тем, чем обычно занимаются влюбленные парочки, когда остаются наедине. Эх, хорошо все-таки, когда рядом есть тот, кто понимает тебя с полуслова, кто поддерживает тебя во всех твоих, иногда даже безумных, начинаниях. Настя, почувствовав, что я уже проснулся, зашевелилась, сонно потянулась и, открыв глаза, улыбнулась. «Доброе утро, любимый», — прошептала она, притягивая меня к себе. «И тебе доброе», — ответил я, целуя ее. «Как спалось?» «Как всегда, прекрасно», — она прижалась ко мне. «Теодор, у тебя такое бывало, что во сне приходят какие-нибудь идеи? Постоянно. Особенно после таких ночей, как вчера. Голова сама начинает работать, пока тело отдыхает. Иногда даже просыпаюсь с готовым планом, как будто кто-то во сне его мне нашептал». Настя рассмеялась. «Правда? Потому что у меня, похоже, сегодня случилось то же самое».